Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам возможность сегодня опять собраться вокруг Его Святого и Божественного Слова. И мы хорошо понимаем, какое это значение имеет сегодня для нас, вникнуть в Слово Божие. И, наверное, мы всегда будем благодарить Господа, что Господь на это последнее время дал нам такое обилие Слова. Я имею в виду печатного. Было время, когда Библии от руки переписывали, и где-то что-то услышали, кто-то что-то сказал, и хотелось бы проверить, дома взять, прочитать, и не у всех эта Библия была. Сегодня, если нам что-то непонятно, если где-то у нас есть какая-то нестыковка, то мы благодарны Господу, можно взять в руки Библию, открыть дома, перечитать. Но не это самое главное, а еще помолиться Господу. Я бы хотел, чтобы в некоторых вопросах, которые, может быть, смущающие, может быть, разное понимание, мы могли восстанавливать эту истину на наших коленях. Знаете, насколько это важно на сегодняшний день? Я могу говорить одно, кто-то другое, и каждый убежден в том, что именно из его уст выходит истина. Но когда мы обращаемся на колени к Господу, у Него есть всякая возможность достигнуть нашего сердца и указать нам, что есть истина. Это один из самых главных и важнейших вопросов. И помните, когда Иисус стоял перед Пилатом, то один из вопросов, который пытался разрешить Пилат, был вопрос, что есть кто? Что есть истина? Оказывается, это не так-то просто знать истину. Правда, там Господь говорил, я есть путь истины и жизни. Но мы о нем узнаем, какой он, его мысли из этого слова истины. Потому что если мы его не прочитаем, то как мы сегодня можем знать, что говорил Иисус, и что он думал, и какие желания у него были? Поэтому я очень хотел бы, коль Господь дал нам такое время благословенное, когда мы имеем обилие слова, и опять повторяем на наших столах, и есть Дух Святой, который может учить, у нас есть всякая возможность укорениться в истине Божией, за что благодарение Богу. Я твердо уверен, и это испытано, доказано жизнью, то иногда, если мы где-то что-то и не так понимаем, то бывает время, когда это и не столь важно. Ладно, ты так, я так. Какая разница? Но однажды наступит момент, может быть, в жизни каждого из нас, может быть, это будет касаться в общем всех нас, когда всякая ложь, которую дьявол вложит в сердце, она сыграет свою отрицательную роль. И будет трудно исправить, будет трудно что-то восстановить, потому что поздно будет. А сегодня Господь дал нам возможность углубляться в Слово Божие. Я заметил, мы называем, что наше учение шмидтовское направление называется. Вы знаете, есть Воронаевское, есть шмидтовское. Воронаевское, когда, значит, совершается хлебоправление с омовением ног, а шмидтовское – это когда без омовения ног, все остальное. И я заметил, когда я однажды попало мне вероучение шмидтовское, о чем я говорю? Как дьявол все-таки умеет увести от истины, аккуратненько, постепенно. Я так посмотрел и думаю, насколько Шмидт проще проповедовал в их вероучении, оно когда-то мне попало. Ну и то, что сегодня мы часто говорим, но оно не совсем совпадает с тем, что он говорил. А то мне попали журналы где-то с 24-го года по там 40 там какой-то журнал. Я смотрю, до 37-го года Шмидт и последователи говорили так. Потом пришло время сотрудничества великих людей, образованных. Я смотрю, что в 37-м году уже говорит то, а уже допускает назад. Все-таки переубедили. И, надо сказать, переубедили не совсем в хорошем направлении. И в этом ничего удивительного. Я как-то удивлялся, но как это так? Пришли вот эти веяния новые, стали плясать, стали танцевать. И думаю, некоторые братья по 40 лет были пастырами, пошли танцевать, плясать. Думаю, ну как это так? Голову не укладывается. Оказывается, можно очень долго быть верующим, ходить в собрание, читать Библию и не быть укорененным, не иметь корня. Вы, наверное, понимаете, что я имею в виду. Вот за столько лет корня не было. Вроде бы и знал, и глубоко, и хорошо. Как только пришло, а это все тоже аргументируется чем-то. И, наверное, какие-то аргументы весьма веские, что это было не то, что надо, сегодня то, что надо. И казалось, за столько лет не были укоренены. Потому мы сегодня будем читать. И как раз вот эту тему, и будет продолжение вот этой темы. Я хотел бы, когда мы что-то будем брать, чтобы мы были укоренены и глубоко держались этой истины. И не были подобным младенцам, вот как здесь дальше будем читать, которые подобны людям или младенцам, которые колеблются от различного ветра учения. И потому я все не буду повторять то, о чем в прошлый раз говорил, но одну истину напомню, потому что она является фундаментальной. Я начну третью главу послания к Ефесянам и возвращусь назад к 8 стиху, почему и сказано: «Вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Вы помните, что я в прошлый раз на этом останавливался. Вот в этих трех стихах коротких, по сути дела, напоминается о спасении, о частях того спасения, великого дела, которое Христос совершил. Есть одно очень похожее место, это послание к римлянам в 10 стихе. Оно приблизительно то говорит, о чем я прочитал сейчас. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Здесь речь шла о законе и о благодати. И апостол Павел говорит, что кое-что понятно было, особенно людям, которые исследовали Писание, что спасение, их кому-то эта завеса открывала, что-то во Христе спасение. И говорит, у нас сегодня великое преимущество, мы можем верить, и уже не надо говорить. Если даже мы знаем, что во Христе спасение, то не надо говорить, кто зайдет на небо Христа свести. Говорит, он сам приходил, только надо поверить. Или кто скажет, кто бы Христа из бездны поднял? Он же сходил в преисподнее место земли, говорит, он сам сошел туда, не надо его опускать нам, и не надо поднимать оттуда, надо только поверить этому, и все, и больше ничего не надо. И здесь вот, вот эта мысль, которую я сегодня читаю в послании к Ефесянам, она перекликается с той мыслью, которую Павел в послании к римлянам говорит. Но здесь он говорит больше. Он напоминает не только о том, что он не сходил в преисподние места земли, не только, что он вошел на самую высоту. Знаете, это две самые, одна самая нижняя точка – это преисподние места земли, а другая, самая высшая – это престол Божий неба. И вот Христос и там побыл, а потом сам вознесся на небо, на высоте вошел. И он говорит, не просто это сделал, но он сделал еще больше. Когда он зашел на высоту, пленил плен сначала, и потом что еще делал? И дал дары человекам. Чтобы они не просто поверили, что все сделано, приняли веру, но чтобы после через дары могли устоять в том спасении, которое получили даром, без всяких заслуг. Вы, наверное, вообще как-то в свое время с большим трудом продвигались ко спасению. И вы помните, как непросто было покаяться, как непросто было принять спасение, потому что надо было оставить то земное плотское. Сегодня верую, что люди евангельское учение его не превозносят. Идет борьба за него до сегодняшнего дня. И я вспоминаю последнюю главу Деяний апостолов, где некто сказал так, об этом учении везде спорят, помните? И до сегодняшнего дня спорят. Спорят те, которые отвергают его, и спорят те, которые приняли, когда где-то что-то не совсем одинаково понимаются. И до сегодняшнего дня спорят об этом учении. И поэтому не так просто часто бывает удержаться во спасении, которое Господь дал. Наверное, если бы понять ответственность вот этого поступка, взять спасение из руки Божьей, наверное, то просто, ведь ничего ж не надо. Просто покаяться во грехе, сказать: «Господь, прости меня еще». Ничего ж больше не надо. А вот когда касается вопроса ходить во спасении, это уже не мгновенное действие. Это простирается на года, на десятилетия. И враг пытается, как он со Христом делал, искушать, что-то перевернуть, что-то предложить то, что неприемлемо в христианстве, вырвать оттуда. И потому очень важно, когда мы приняли Дух Святой, приняли дары от Господа, чтобы впоследствии именно посредством их ходить в том спасении, которое Господь дал нам. Потому что есть опасность, и так написано, чтобы нам и одетым не казаться какими? Нагими. И если бы этой опасности не существовало, то апостол Павел никогда такое наставление, предупреждение не оставил бы. Но оно существует. И это неприятная реальность времени, в которой мы живем. И мы это видим неоднократно, когда человек принял спасение, а потом выпал из него, а потом опять вернулся, а потом опять. Потому что это не так просто все. И одна из причин, конечно, нет полного отрешения от греха и нет того исполнения Духом Святым, которое должно быть для всякой победы. Поэтому я продолжу 10 стиха, не буду на нем останавливаться. Я говорил, кажется, мне довольно подробно в прошлый раз, но чтобы перейти к 11, я прочитаю 10. «Не шедший Иисус Христос, Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями-учителями. Для чего? К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова». И 13 стих читаю. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, у мужа совершенного, у меру полного возраста Христова». Вот насколько непросто сегодня для человека ходить во спасении и возрастать во спасении. И для этого Господь поставил служителей. По рангам написаны первые – апостолами, следующее идет кто? Других пророками. Потом кто стоит? Евангелисты. Потом кто? Пастыря и учителя. Вот столько служений нужно для Господа. Господь предусмотрел и понимал, что без кого-то одного из этих служений не будет полноценной работы с церковью. И я думаю, что поставил апостолами и через них дал учение. Это как раз то, о чем написано. Хотя слово апостол означает посланник, и не только 12 апостолов, там было больше апостолов. Что означает посланные проповедовать, благовествовать? Но вот то, что мы понимаем, апостолы, которые учение дали, которые Христос им вручил, то я думаю, если даже сегодня восстает кто-то в силе апостольской, то ли это будет проповедь сильная, то ли это будет исцеление, то ли это будет действие чудотворения и так далее, то уже сегодня никто не может с наших апостолов поменять того учения апостольского, которое написано здесь. Поэтому если мы говорим, что на основании апостолов, то не на основании сегодняшних апостолов, которые вообще-то многие совсем не апостолы, их никто не ставил апостолами –